Когда это случилось? Когда он успел настолько расслабиться, чтобы упустить ее? 3 дня девушка не появлялась у себя дома. С ней что-то случилось? Она нашла себе нового любовника, переехала. Строить предположения было глупо. Джет Парсонс никак не мог повлиять на происходящее. Не имел нужных связей, чтобы узнать, куда делась блондинка с большим родимым пятном. Единственное, что ему оставалось, приходить каждый день к знакомому подъезду в надежде, что она вернется. На 5-й день пропал аппетит. Тревога, съедающая молодого человека изнутри, казалось, разъедает желудок, отчего не отпускало чувство тошноты. Глотая литрами воду из-под крана, он пытался заглушить голос разума, всплывающий яркими вспышками у него перед глазами. На 7-й день усталость и голод взяли верх, и у него получилось запихнуть в себя тарелку лапши с консервированным мясом. И его чуть не вырвало, прямо тут же, в тарелку. Еле сдержав рвотные позывы, Джет завалился на диван. Надо было поспать, надо было отдохнуть, надо было набраться сил, чтобы вернуться к ее дому. На 19-й день молодой человек сдался. Достав по привычке газетные вырезки, которые хранил в большой коробке, он начал перебирать потрепанные листы, в тысячный раз перечитывая заученные на память строки. Он сам не понимал, зачем делает это, но упоминание о родственниках, пусть и отличившихся таким неприглядным способом, словно протягивало тоненькую ниточку, державшую его на этой земле. Пройдет совсем немного времени, и этого будет уже недостаточно. И тогда либо решится наконец уйти из жизни, либо снова сдать себя в государственную психиатрическую лечебницу. Окинув взглядом комнату, словно прощаясь с ней, Джет заметил в углу кипу газет. Подсовывают почтовые ящики под дверь. На самой верхней была какая-то фотография. Краска смазалась, едкие цвета делали лица улыбающейся пары гротескными. А у девушки на лице расползлось какое-то жирное пятно. Подойдя чуть ближе, молодой человек замер от удивления. С фотографии на него смотрела незнакомка с родимым пятном, спускающимся щеки на шею. Она смеялась. В светлых, тщательно уложенных волосах и на тонкой фарфоровой шее блестели, переливаясь украшения, а грудь была затянута белым кружевным лифом. Даже ужасное качество печати не могло скрыть главного. Это была ее свадьба, и она была счастлива. Джет даже не посмотрел, кто стоял рядом с ней. Ему было неинтересно. Он буравил взглядом такое знакомое и любимое лицо и чувствовал, как внутри вновь просыпается жажда жизни. Сразу проснулся дикий аппетит. Захотелось в кои-то веки открыть зашторенное окно, выйти на улицу. И пусть он не увидит сегодня девушку, теперь сомнений не было. Он найдет ее. Не зря же фотографию поместили на первой полосе. Должно быть, ее муж – какая-то местная шишка. Жевав пакет вяленого мяса, единственное, что нашлось из еды, молодой человек надел чистый свитер, нацепил на голову бейсбольную кепку и вышел из дома. Давно стемнело. Тут и там бродили уже слегка подвыпившие девчонки, весело щебеча и цепляясь друг за друга в попытке не потерять равновесие на высоченных каблуках. От них пахло алкоголем, шоколадом, дешевыми духами и сексом, иногда смешиваясь со смрадом, доносившимся из канализации, и запахом острой еды, готовящейся прямо здесь на улице. Угрюмо уставившись себе под ноги, Джет не обращал ни на кого внимания. И даже случайно толкая кого-то плечом и слыша позади возмущенные вопли, не удосуживался обернуться, улыбнуться, попросить прощения. Иногда он сворачивал в темные проулки и, стараясь не вдыхать запахи переполненных мусорных баков, спешил выйти на другую, еще более оживленную улицу, постепенно пробираясь в самый центр города. Тут все было по-другому. Дорогие машины, ровные дороги, роскошные наряды, сверкающие драгоценности, изысканные запахи. Даже ларьки с уличной едой тут источали совсем другие ароматы. А вони канализации не было и в помине, словно люди здесь испражнялись исключительно розовой водой. Вглядываясь в витрины магазинов известных брендов, еще не успевших закрыть свои двери для искушенных покупателей, стараясь рассмотреть что-то за темными стеклами ресторанов, Джет пытался представить, каково это — вдруг вынырнуть из грязного района и оказаться здесь, чувствуя себя полноправным хозяином. А ведь именно это произошло с запавшей в его душу незнакомкой. Стоило молодому человеку чуть зазеваться перед очередным заведением, и его тут же гнали в зашей. Никто не хотел терпеть у своих дверей оборванца, жадным взглядом впитывающего каждое движение посетителей. Люди, знающие толк в высококлассном отдыхе, не терпели даже малейшего изъяна. Была уже глубокая ночь, когда Джет вернулся домой. Заварив себе пачку лапши, он открыл шторы и стоял, всматриваясь в далекие огни дорогого квартала. Впервые за долгое время на его лице играла улыбка.